Вкус у тебя, конечно. Только не надо колесить на нем по дорогам Соединенного Королевства, ладно? — попросил Джуфин. — Лучше возьми это чудо с собой, спрячь в пригоршню и дело с концом. — Да я так и собирался, — улыбнулся я. — Во-первых, с такими гусеницами он едет немного медленнее, чем с колесами, а во-вторых, лучше всегда иметь в своем распоряжении запасной мобилер. Мало ли что. — Вот и славно, — кивнул мой шеф. — Ну, вроде бы все, да? — Почти, — ехидно улыбнулся я. Может быть, у вас хватит великодушия подарить мне на память о столь чудесном вечере какую-нибудь географическую карту? В противном случае мы с Нумминорихом будем годами кружить по живописным окраинам Угуланда и никогда не доберемся до грешных гугландских болот. Ужас какой! Хорошо, что ты вспомнил об этом сейчас, а не завтра утром, — рассмеялся Джуфин. Разумеется, я дам тебе самую подробную карту, да еще и дорогу покажу, причем совершенно бесплатно. «Сейчас». Он порылся в нижнем ящичке своего письменного стола и извлек оттуда крошечный квадратик бумаги. «Если это и есть самая подробная карта, не думаю, что она мне так уж поможет», — разочарованно протянул я. «Не говори ерунды», — нетерпеливо отмахнулся мой шеф. «Смотри». Он аккуратно развернул квадратик, потом еще раз и еще. В конце концов выяснилось, что карта Соединенного Королевства была нарисована на большущем листе тончайшей бумаги. Я зачарованно уставился на нее. Все-таки местная картография — это отдельная область искусства. Коротко остриженный узкий ноготь моего шефа требовательно царапнул маленький белый кружочек, приютившийся на северо-западе, безнадежно далеко от Йехо, возле самого края листа. «Вот она, Нунда!» «Действительно далековато», — уважительно сказал я. «Да еще и за заливом. А там есть какой-нибудь паром?» «Есть, конечно, и не один. Но будет лучше, если вы обогнете Гугландский залив по суше и проедете в Нунду с севера через пустые земли и Авалати. Не слишком большая проблема для такого лихого ездока, как ты. Я где-то слышал смешную присказку, что для бешеной собаки лишняя дюжина миль не крюк, особенно если она сидит в мобилере. Как будто нарочно про тебя придумано. А пользы от такого пируэта много. Паромщики непременно предупредят коменданта Нунды о вашем приближении, а в Авалате живут мудрые люди, глубоко равнодушные к судьбе своих соседей и вообще ко всему на свете». «Очень мило с их стороны», — одобрительно кивнул я. «А как мы будем добираться туда из Йехо?» «В Гугланд обычно ездят по большому северному пути вдоль Хурона до Ахо, но вам лучше сразу отправиться в Авалу, а оттуда в Богни, вот по этой дороге, видишь?» Джуфин провел ногтем по едва заметной тоненькой линии. «Дорога старая, но вполне ухоженная. Правда, там нет никаких трактиров, ничего, обойдетесь. Зато и оборотней вроде нет». «Лондоландские оборотни мне даже понравились», — улыбнулся я. «Славные такие зверушки, смешные». «Ну-ну», — вздохнул Джуфин. «Ладно, смотри сюда. Из Богни вы будете двигаться на северо-запад, пока не попадете на побережье. А там все просто. Видишь, здесь начинается дорога на Авалате. А оттуда вы по проторенному пути доберетесь до Нунды». Впрочем, заблудиться невозможно. В той части Гугланда всего одна дорога, по которой можно проехать в это время года. «Передать не могу, какой оптимизм мне внушают ваши слова», — усмехнулся я. «Ладно уж, надеюсь, моя занимательная биография не завершится неудавшейся попыткой вытащить себя из болота за волосы». «Я тоже на это надеюсь», — совершенно серьезно кивнул Джуфин. Он аккуратно свернул карту и протянул мне. «И еще я надеюсь, что ты не проиграешь ее в крак. Имей в виду, это не подарок, а казенное имущество, собственность тайного сыска». «Какая жалость! А я-то как раз хожу, думаю, что бы мне такое в крак проиграть?» — печально улыбнулся я. «Ладно, раз нельзя, значит, не буду. Со мной по-прежнему очень легко договориться».